но главным образом дневники некоего Джеймса Камерера, дворецкого, служившего у графа. Достоверность сведений не оставляет сомнений. Если бы это касалось не столь необычных вещей, вы бы без колебаний поверили каждому слову. 10 гомункулосов, Джеймс Камерер называет их пророческими спиритами, содержались в плотно закупоренных, наполненных водой сосудах, подобных тем, какие используются для консервирования фруктов. Их крышки были запечатаны магической печатью. Существа эти были в 9 дюймов длиной, и граф пожелал, чтобы они выросли, поэтому сосуды содержались под кучами навоза, ежедневно опрыскиваемого специальной жидкостью, с большим трудом изготовляемой посвященными. Навоз после такой обработки начинал бродить и пускать пар, будто подогреваемый подземным огнем. Когда сосуды откупорили, оказалось, что спириты выросли до 14 дюймов. Мужские гомункулусы обросли густой бородой, а на пальцах у них были ногти. В двух сосудах ничего, кроме жидкости, не было видно. Но когда граф фон Кюфштейн трижды постучал по печати, произнеся одновременно магические заклинания на иврите, вода приобрела странный свет, а спириты показали свои лица, сначала очень маленькие, но потом все увеличивающиеся и достигшие человеческих размеров. Лица эти были жестоки и ужасны. Хадда говорил тихо, голос заметно дрожал, и было ясно, что он сильно взволнован. Казалось, едва сохраняет самообладание. Граф кормил эти существа один раз в 3 дня субстанцией розового цвета, которую держал в серебряной коробочке. Раз в неделю сосуды опорожнялись и снова заливались чистой дождевой водой. И это следовало проделать быстро, потому что когда гомункулусы находились на воздухе, они закрывали глаза, как бы слабели и теряли сознание, словно вот-вот могли погибнуть. В сосуды же с невидимыми спиритами в воду вливали кровь, и она сразу необъяснимо исчезала, не окрашивая жидкость и не изменяя ее состава. Как-то один из сосудов случайно упал и разбился. Гомункулус, находившийся внутри, погиб после нескольких глотков воздуха, несмотря на все усилия спасти его, и был похоронен в саду. Попытка произвести другого провалилась. Появилось лишь маленькое, вроде пиявки, существо, которое было нежизнеспособно и тоже вскоре погибло. Хадда замолчал. Артур смотрел на него с изумлением. «Но если даже поверить, что такое возможно, зачем нужно производить этих чудовищ?» «Зачем?» — возбужденно спросил Хаддо. «А что, по вашему мнению, почувствовал бы человек, если бы он разгадал величайшую загадку бытия, когда перед ним оказалась бы живая субстанция, которая была раньше мертвой? Этих гомункулосов видели исторические личности. Граф Макс Лемберг, граф Франц Йозеф Фонтан и многие другие. Я не сомневаюсь, что спириты были тогда действительно генерированы. Но с нашими теперешними инструментами, с нашим огромным мастерством, что можно было бы создать сегодня, если бы у нас хватило мужества? Химики в своих лабораториях трудятся над созданием примитивной протоплазмы из мертвой субстанции, органического из неорганического. Я изучил их эксперименты, знаю все, что знают они. Почему нельзя работать в более широком масштабе, присоединяя научные открытия современности к знаниям старых адептов? Не знаю, каким был бы результат. Возможно, он оказался бы удивительным и фантастичным. Иногда мой мозг буквально преследует желание увидеть, как созданная мной безжизненная субстанция начинает двигаться по моей воле, по моему желанию стать равным Господу Богу. Раздался тихий, жутковатый смешок, жесткий и чувственный одновременно. От этого смеха Маргарет начала бить дрожь. Хадда опустился в кресло, лицо его вновь полностью оказалось в тени. Вследствие необъяснимого эффекта его глаза, пугающе напряженные, казались кроваво-красными и были устремлены в пространство. Артур невольно вздрогнул и пристально посмотрел на Хадда. Его смех и сверхъестественный взгляд Его необъяснимое возбуждение все было чрезвычайно загадочно и могло иметь лишь одно объяснение – этот человек безумен. Воцарилось неловкое молчание. Слова Хадда как-то выпадали из обычной салонной беседы. Доктор Пуро рассказывал о магии с долей скепсиса, придававшей определенную иронию предмету разговора, и Сьюзи легкомысленно подшучивала над его сообщениями. Но фанатическая убежденность Хадда привела в замешательство этих критически настроенных людей. Доктор Пуро поднялся. Прощаясь, пожал руки Сьюзи и Маргарет. Артур, провожая, открыл перед ним дверь. Хорошо воспитанный доктор поискал глазами терьера Маргарет. «Я хотел бы попрощаться с вашей собачкой». Терьер вел себя так тихо, что все забыли о нем. «Пойди сюда, Купер», — позвала Маргарет. Песик медленно подполз к ним и робко свернулся у ног хозяйки. «Что это с тобой?» — спросила она. «Он боится меня», — произнес Хадда с тем же резким смешком, произведшим такое неприятное впечатление. «Глупости». Доктор Пуро нагнулся, погладил песика, потряс ему лапу.